Для большинства, чтобы оправдать свое существование, достаточно иметь хотя бы одно достоинство. Отыскать что-нибудь хорошее в брате Райке можно лишь приложив титанические усилия. А огромный рост сойдет за достоинство? Когда я вернулся, братья зализывали раны среди костяного крошева. Мертвые Родда, Джоб, Элс и Фрэнк лежали отдельно, раскинувшись на полу. Смерть делает значительными даже прокаженных. Я не стал убиваться из-за них. Все ценное давно покинуло их бренные тела. «Думал, ты бросил нас, брат Йорк». Красный Кент взглянул на меня из-под насупленных бровей и вернулся к точильному камню и мечу. В его обращении «брат» я уловил нотку упрека. Хорошо хоть нотку, а не целую симфонию. Никакого принца для сбежавшего с поля боя. Мрачный Макин, одолеваемый недобрыми мыслями, наблюдал за мной, сидя на полу в неудобной позе, слишком обессиленный, чтобы отодвинуться или опереться на колонну. Райк с трудом поднялся на ноги. Медленно подошел ко мне, вытирая кольцо о кожаную подкладку нагрудника. Я узнал кольцо Роддата, искусно выполненное из желтого золота. Считалось, что оно приносит удачу. «Я думал, ты бросил нас, брат Йорги», — заявил он, возвышаясь надо мной огромной тушей. Такие типы, как лжец, привыкли к подобному обращению, но не я. К конченным ублюдкам меня еще не причисляли. Райк удивил меня. От него исходила угроза, веяло звериной жестокостью, желанием причинить боль. И все это явно читалось в его облике. «Ну, банец мертв». Я проигнорировал Райка и посмотрел на Макина. Достал из-за спины арбалет и показал остальным. Сомнений ни у кого не возникло. Действительно мертв. «Офигенно», — заявил Райк. «По делам ему разбежал. Не хотел бы я превратиться в такую трусливую крысу». Я ударил Райка изо всех сил. В горло, не отдавая себе отчета в том, что делаю. Если бы поразмыслил хоть секунду, то сдержался. Подловил бы момент и сразился с ним на мечах, но только не голыми руками. Вообще-то голыми руками громко сказано. На мне были латные рукавицы из клепанного железа. В 14 я имел рост около 6 футов, был худым, но с хорошо развитой мускулатурой от постоянного махания мечом и таскания доспехов. К тому же я точно знал, куда бить. Вложил в удар всего себя, бил в полную силу. Закованными в железо пальцами я ткнул в бычью шею Райка. Особо не задумывался, но на мое счастье инстинкт самосохранения сработал. Ударив в морду, я, скорее всего, переломал бы пальцы. А так слегка пощекотал. Он что-то прохрипел и продолжил стоять, как ни в чем не бывало. Правда, сбитый с толку. В голове пронеслось, что я веду себя как самоубийца. Но я мог умереть красиво и оставалось ждать, что будет дальше. В глубине души я понимал, что совершаю величайшую ошибку. Но мне было на все наплевать. Охватившая меня слепая ярость не мешала наслаждаться мыслью, что я использовал Райка в качестве боксерской груши. Мне представилась возможность сделать еще один безответный удар, и я нанес два. Закованная в броню и нацеленная прямо в пах колено позволяет выиграть минутку на размышление, даже если перед тобой огромный маньяк в два раза тяжелее тебя. Райк любезно согнулся пополам, и я обрушил кулаки на его шею. С наставником Лундистом мы изучали японское искусство ведения боя. Эту книгу он привез с Внешнего Востока. На рисовой бумаге страница за страницей воссоздавались боевые стойки, ката, движения и анатомические рисунки с указанием болевых точек. Ката – система индивидуальных тренировочных упражнений для практикующих карате и другие боевые искусства. Я убежден, что попал сразу по двум вырубающим точкам. В силе удара тоже не сомневался. Райк сам виноват, что подставил мне шею. Он был слишком тупым, чтобы знать о таких вещах. Он врезался в меня. Вот повезло так повезло. Если б он схватил меня, то отвертел бы голову. Защитная накладка его плеча ударила меня в грудь. Полагаю, не будь на мне в тот момент нагрудника, все ребра бы переломал. А так всего два. Удар был так силен, что сбил с ног. Я проехался по усыпанному костями полу. Притормозил у одной из проклятых колонн, почувствовал боль, но терпимую. Нужно было сразу вытащить меч. Это было бы правильно. Но такой ход противоречил неписанным законам. Я начал бой с удара пальцами, выходит, завершать его мечом нельзя. Но когда выбираешь между потерей авторитета среди братьев и смертью от руки Райка, принять решение довольно трудно. Я заставил себя подняться. «Иди сюда, жирный ублюдок!» Слова прозвучали вызывающе. Гнев говорил за меня. Я злился на себя, потому что потерял над собой контроль. И еще больше за то, что нубанца посчитали трусом. Нубанцу не пришлось бы избивать Райка в кровь, чтобы доказать свою храбрость. Я бессильно злился на свою злость. Совсем как собака, которая пытается поймать свой хвост. Райк не стал тратить время на разговоры, с ревом бросившись на меня. Рванул прямо с места. Немногие замковые ворота сдержали бы натиск малыша Райки. Страшновато, особенно если не знаешь, сможет ли он вписаться в поворот. Используя эффект неожиданности, я резко отскочил в сторону, проклиная свои соднящие ребра. Райк врезался в колонну и опрокинулся навзничь. Из колонны выпало несколько камней. Я схватил крепкую бедренную кость и ударил ей по голове Райка, пока тот не поднялся на ноги. Кость с треском разломилась на две части, и я получил сразу две остроконечные палки. Единственное, что угнетало меня в драке с Райком, это то, что подолгу он никогда не залеживался. Слегка пошатываясь из стороны в сторону, он двинулся на меня, изрыгая чудовищные проклятия и угрозы, которые жаждал немедленно воплотить в жизнь. «Я заставлю тебя сожрать собственные глаза, мальчишка!» Он выплюнул зуб. Пританцовывая в боксерской стойке, я попятился и ударил его прямо в рыло самой длинной из палок. Он выплюнул еще один зуб. Как тут не рассмеяться? Поостыв, я чувствовал себя уверенней. Райк неуклюже следовал за мной, а я старался удерживать дистанцию, нанося удары всякий раз, когда подворачивался удобный случай. Это напоминало травлю медведя. Ударил. Рычание. Ткнул. Ворчание. Меня разбирал безудержный смех, что было, в общем-то, недопустимо. Всего одна ошибка, и я окажусь у него в лапах. Дотянись он до меня хоть одной из своих ручищ и ухвати, ну, тогда я буду вкушать собственные глаза, как он обещал. Нечто подобное Райк уже делал с другими. Братья начали ставить на победителя и, подбадривая нас, захлопали. «Я вырву твои кишки!» Казалось, у Райка неиссякаемый запас угроз. К сожалению, выходило, что у него еще имеется неиссякаемый запас энергии, в то время как мои танцевальные деньки клонились к закату. Ноги стало передвигать все сложнее. «Переломаю все до единой косточки на твоей прелестной мордашке, Йорги!» Покружив, мы вернулись к тому месту, где я нанес первый удар. «Выверну тощие ручонки из суставов!» Стекающая с подбородка кровь превратила его в подобие служителя преисподней. И вдруг я увидел спасение. Рванул прямиком на Райка, вновь применив эффект неожиданности. Если увеличить длину пробежки, то соревнование могло стать похожим на столкновение здоровяка с колонной. Он сделал шаг навстречу. Шаг. Только он и давал мне надежду. Райк зацепился за вытянутые ноги Макина, споткнулся и упал на спину. Я подхватил с пола арбалет нубанца и до того, как Райк сумел подняться, уселся на него верхом. Наконечник арбалета я направил прямо ему в морду. «Что сейчас произойдет, малыш Райки?» – спросил я. «Думаю, я сумею расколоть твою черепушку, как куриное яйцо, прежде чем ты дотянешься до меня. Может, стоит попробовать? Посмотрим? Или хочешь забрать свои слова обратно?» Он недоуменно посмотрел на меня. «А ну, банце!» – напомнил я. Райк действительно позабыл о том, что сказал. Он засомневался, пытаясь сосредоточиться на арбалете. «Беру их назад». «Черт подери!» Я расслабился, выжатый как лимон. Одежда мокрая от пота. Подтянулись воспрявшие братья, ставки выплачены, они оживленно вспоминали момент, когда Райк бросил вызов колонне. Я отметил тех, кто ставил на меня. Барлоу, Лжец, Грумлоу, Кент. Те, кто постарше, способные вникнуть в суть, не осуждая молодости. Даже Макин решил подняться с пола. Он хлопнул меня по плечу. «Ну, банец, и ты, вы поймали ее?» Я кивнул. «Надеюсь, она взвыла, когда отправлялась в ад», — сказал Макин. «Ее смерть была мучительной», — произнес я в ответ. «Ложь во спасение». «Ну, банец...» Макину пришлось подбирать слова. «Он был лучшим из нас». Тут мне ничего добавлять не пришлось. «Да». Пока мы дрались с Райком, Гаргот не шелохнулся. Скрестив ноги, он сидел на холодном каменном полу. Призрачная плоть от пальцев скелетов оставила белые метки на его коже. Не двигаясь, он наблюдал за мной своими кошачьими глазами. Невдалеке я рассмотрел небольшой темный бугорок. Это были прижавшиеся друг к другу Гог и Магог. «Отличная потасовка, малыш!» Обратился я к Гогу. «Твои слова не разошлись с делом!» Гог поднял рожицу и посмотрел на меня. Голова Магога откинулась назад, открыв испечренную белым шею. Смертоносные белые линии на тигриных полосках. Неожиданно для себя я встал на колени рядом. Гог зарычал, когда я коснулся его брата, но не стал мне мешать. Я взял Магога на руки. Он был невесомый, точно пушинка. Странное соединение выпирающих от голода косточек и податливости детского тела. «Твой брат...» Начал я. Молчание затянулось дольше, чем требовалось, потому что горло перехватило. «Такой маленький...» Я вспомнил, как он прыгал вверх по ступенькам бесконечной лестницы. Мне пришлось надавить на свои сломанные ребра, чтобы боль вернула мне стойкость, и я покончил со всей этой глупостью. Я опустил мертвого детеныша и поднялся. «Ты сражался за него, Гог. Тебе тяжело, но постарайся этим утешиться. Вряд ли у него есть причина для недовольства собой на всю жизнь». «У нас новый талисман», – объявил я братьям. «Гог теперь часть нашей веселенькой компании». Горгот начал подниматься. «Некроманты!» Я оказался перед ним, прежде чем он успел встать. Железный наконечник арбалета Нубанца был всего в 3 дюймах от его высокого лба. «Что сейчас произойдет, Горгот?» Спросил я. Он вновь уселся. Я отвернулся. «Сожжем мертвых. Не хочу, чтобы они вернулись обратно, передавая привет из преисподней». «И как же мы их сожжем?» Поинтересовался Красный Кент. «Для растопки кости не годятся, Йорс». Элбен отхаркнул комок мокроты на валяющиеся рядом останки скелетов. «Даже если это так, у нас все равно будет костер из костей», – заявил я. «Где-то здесь я видел смолу на стенах». Мы собрали мертвых в том месте, где из трещины в камне зодчих медленно просачивалась черная смола, и обмакнули в нее кость за костью. Сверху навалили Роддата и прочих, а для Левкрота возвели небольшое надгробие. Элбан соорудил его, как принято при захоронении королей в землях Тевтонов. Я поджег кости факелом Макина. «Спокойной ночи, парни», – сказал я на прощание. «Варьё и мусор с большой дороги, вот кто вы все. Передайте дьяволу, что приказываю ему хорошенько о вас позаботиться». Передал факел Гогу. «Подожди, ты ведь не хочешь, чтобы некроманты игрались с его костями?» Детёныш обдал волной жара. Словно упрятанное внутри его пламя вырвалось наружу. Будь он чуток горячее, ему не понадобился бы факел, чтобы зажечь погребальный костер для брата. Он поднес факел, и мы отступили назад от повалившего едкого дыма. Дым от горящей смолы не бывает прозрачным, но это был приятный чад. Гог вернул факел. Черные омуты глаз скрывали тайны почище, чем глаза Нубанца. Но мне удалось кое-что в них разглядеть. Он гордился собой. Мы продолжили путь. Я разрешил Барлоу унести арбалет Нубанца. В конце концов, должен же принц иметь хоть какие-то привилегии. Мы шагали с чудящими факелами из обмазанных в смоле костей, Горгот шел впереди, показывая дорогу. Он вел нас милю за милей через пустоту квадратных залов, широких коридоров и низких галерей. Думаю, когда зодчие покупали адский огонь у Люцифера, то расплачиваться им пришлось собственным изощренным воображением. Великая лестница удивила меня. «Здесь». Горгот остановился в месте, где естественный туннель перекрывала галерея. Великая лестница оказалась не такой величественной, как я представлял. Не шире 10 ярдов, сосевшим над входом навесом. Но она хотя бы была природного происхождения. Глаза, уставшие от изогнутых линий, могли отдохнуть. Какой-то древний поток пробил себе дорогу вдоль линии скального разлома, вода струилась по уступам в глубине, не выходя за пределы. По прошествии длительного времени поток превратился в тоненькую струйку, стекающую в отвесную извилистую скалистую глотку. «Кажется, впереди нас ждет подъем», – произнес я. «Эта лестница не для живых». Некромант, затаившийся в узком проходе, с трудом выдвинулся из теней, будто те держали его как паутина. Он мог быть братом-близнецом, суки, забравшей себе Нубанца. «Ради всего святого!» Я обнажил меч и без промедления воспользовался им, очертив восходящую дугу. Голова некроманта отделилась от тела. Не прекращая движения, я развернулся и, вложив все силы, направил клинок вниз, прямо на пульсирующий обрубок его шеи. Ударил, прежде чем он успел упасть. Глубокая рана рассекла его грудь пополам. «Меня это не касается!» Проорал я трупу, увлекшему меня за собой на землю. При столь насыщенной жизни заставить кого-то протянуть ноги всего лишь вопрос времени. Ошибкой было позволить Челли использовать подвернувшийся случай. Джейн следовало посоветовать мне сразу бросаться в атаку. Напасть на некромантку и дело с концом. Позабыть о бегстве. В голове засело, что если бы я ответил на первые слова Челли мечом, то, возможно, нубанец сейчас стоял бы рядом. Яростно нажав на рукоять меча, я вскрыл грудную клетку некроманта. За голенищем я прятал небольшой, остро заточенный кинжал. Достал его, и пока братья молча наблюдали за моими действиями, вырезал сердце некроманта. Еще теплое, оно пульсировало в руке. Ему недоставало тепла живых и холода мертвых. В крови уже не было жизненной силы. Когда я вырезал сердце, то, исходя из своего богатого опыта, ждал, что с ног до головы буду обрызган кровью. В свете факелов кровь некроманта имела пурпурный оттенок и запачкала руки чуть выше локтей. «Если кто-то из вас, ублюдков, захочет потратить мое время на глупые мелодрамы, пожалуйста, запишитесь в очередь!» Эхо повторило эти слова в нижних коридорах. Однажды нубанец рассказывал мне об одном племени в Нубии, которое поедало сердце и мозг своих врагов. Они верили, что это придает им силу и хитрость. Я никогда не видел, чтобы нубанец так поступал, но он верил в этот обычай. Я поднес сердце ко рту. «Принц!» Макин шагнул ко мне. «Это дьявольское мясо!» «В нем нет ничего дьявольского, Макин!» Возразил я. «В нем любовь к драгоценностям, власти, уюту, плотским удовольствиям. В нем то, что с готовностью совершат люди для удовлетворения своих прихотей». Я отпихнул остатки трупа некроманта. «Ты считаешь, будто эти бедные создания злые? Ты думаешь, их нужно бояться?» Я откусил кусок побольше. Сырое мясо надо долго жевать, однако с сердцем некроманта усердия не потребовалось. Горький привкус крови прочистил горло. Я проглотил все, что было во рту, и мясо медленно скользнуло вниз. Вкус у него был кисловатый. Думаю, впервые Барлоу смотрел на еду без зависти. Остатки я выбросил. Братья безмолвно стояли вокруг, глаза слезились от дыма факелов. Тем-то и плохи смоляные факелы, только движение спасает от чада. Я чувствовал себя несколько странно. Возникло такое ощущение, будто ты должен находиться в другом месте. Типа обещал быть на дуэли этим утром или нечто подобное, но никак не припомнишь, где именно. Холодок пробежал вдоль спины и рук, будто призраки оставили на мне отпечатки своих пальцев. Сначала я открыл рот, затем закрыл, различив шепот. Оглянулся кругом. Шепот доносился из всех углов. Впечатление такое, что сходишь с ума. Слышишь отдельные слова, но смысла не понимаешь. Братья тоже начали нервно осматриваться. «Ты это слышишь?» – спросил я. «Слышишь что?» – вопросом на вопрос ответил Макин. Злобные голоса становились громче, хотя пока не ясные. Громче и громче. Да их тут полно. Едва заметный ветерок всколыхнул воздух. «Время приступать к подъему, господа!» Я вытер пурпурные остатки крови латной рукавицей. «Давайте посмотрим, как быстро мы сможем подняться!» Я подобрал с пола голову некроманта, вовсе не ожидая, что его глаза начнут вращаться и уставятся на меня. «Думаю, друзья нашего бессердечного друга совсем близко», – сказал я. «Много друзей».